Теперь он добрался до шеи Нинурты, нащупал глаза, продемонстрировал пленнику лезвие, на этот раз начал втыкать острие в кадык. Нажимал неторопливо, обеими руками, пока его ручка не коснулась шеи Нинурты. Тот все эти долгие мгновения рвался из рук стражников. Потом пленник неожиданно обмяк, растянулся на полу. Кровь полилась и широко отверстой раны. В наступившем молчании Седыкия повернулся, принялся ощупывать воздух. Видно, собирался вернуться в обжитое уже кресло. Однако никто не протянул ему руки. Никто не решился помочь ему. Внезапно в углу покоев послышался скрип, шорохи. С той стороны отчетливо потянуло затхлым сквозняком. Алебастровый, тончайшей работы вазон, в человеческий рост упал на пол, со звоном раскололся. Заколебались язычки пламени в высоких светильниках. Следом толпа перепачканных в крови, распаленных сопящих воинов ввалилась в помещение. Царь повернулся в их сторону, в исступлении закричал: «Опять без доклада! Всех велю казнить! На кол! На кол!» В следующий момент до него дошло, что воины появились совсем не с той стороны, с какой должны были доставить радостные вести. В свете многочисленных светильников, заправленных наптой, его заросшее бородой по самые глаза лицо внезапно исказилось. Как бы защищаясь, он успел вскинуть руки. Ближайший к нему боец из тех, кто ворвался в комнату, ударил его мечом в грудь. Царь упал на пол. Кровь хлынула из открывшейся раны. Все, кто были в комнате, оцепенели. Кроме Седыкии, который неожиданно резво присел на четвереньки, засеменил в угол, да так быстро, что никто не успел достать его мечом. На ходу он головой свалил подставку, на которой возвышался парный, матово светившийся в полумраке, алебастровый вазон. Наид, во все глаза разглядывавший умиравших братьев, вдруг дико завопил и бросился на стражников. Те не приняли бой, отступили к дверям. Там застряли. Заговорщики догнали их и стали добивать прямо на пороге. Затем схватка выкатилась в коридор. В комнату из открытого тайного прохода вбежал Рахим. С ним еще несколько воинов. Декум осмотрел лежавшего на полу царя, вздохнул. «Рахим!» — закричал Наид. «Он убил моих братьев!» Он зарыдал, бросился к Набаю, принялся тормошить его. Рахим приблизился, присмотрелся. «Да, мертвее не бывает». Затем пожаловался: «Зырию тоже ранили в шею стрелой. Тяжело!» И отвернулся от убитых. После короткой паузы Декум распорядился: «Этого», — он ткнул пальцем в затихшего навсегда царя, — «на кровать. Прикройте его покрывалом». Следом схватил за плечо одного из заговорщиков: «Ты за лекарем. Четверо в почетный караул. Остальным вынести убитых во двор. Никого больше не убивать». Во дворе тем временем совершалось то, что обычно бывает, когда победители считают битву выигранной, а побежденные — проигранной. На парадном дворе, где когда-то в славе восседал Навуходоносор, шла резня. Сдавшихся сирийцев сгоняли к крепостной стене, ставили на колени, руки приказывали класть на головы. Тех, кто медлил, убивали сразу. У остальных отбирали оружие, сдергивали с запястья и с голеней золотые браслеты. Если украшения не снимались, руки и ноги рубили. Жалкая участь постигла жрецов любви, попавших во власть бородатых, распалившихся от зверств вавилонян. Каждый старался поразить перепуганных, визжащих юношей взад. Мечи втыкали по самые рукояти. Кого-то уже успели приладить на копье, и острие пики торчало у несчастного из-за спины. Ожесточение на ненадолго ослабло, когда во двор вынесли трупы Набая и Нинурты. Воины собрались вокруг погибших. Набузардан с мечом в руке некоторое время возвышался над мертвыми сыновьями, при этом раскачивался взад и вперед и тихо подвывал. К нему приблизился Нурсин, встал рядом, подпер плечом. Неожиданно вмиг постаревший друг царя направился к стене и ударом меча снес голову одному из пленных сирийцев. Те жутко завыли, принялись молить о пощаде. В этот момент к наблюдавшему издали за расправой, сгромоздившемуся на коня Нереглисару, подбежал молоденький Декум и доложил, что греки отказываются открывать двери. «Они заперлись изнутри», — заявил он, — «и грозят поджечь дворец». Набузардан встрепенулся, закричал: «Смерть наемникам!» и бросился на административный двор к казармам, где затаились греки. Халдейские воины толпой бросились за ним. Туда же погнал коня и Нереглисар. Поспешили находившие возле него Набонид и сопровождавшие полководца офицеры. Рахим успел опередить толпу, встал перед зданием, раскинул руки и закричал: «Остановитесь! Они не причинили нам зла!» «Отойди, подставь спину!» — приказал Набузардан и принялся размахивать мечом возле самого лица Рахима. «Государь!» — старый Декум с криком обратился к Нереглисару. Тот подъехал ближе. «Государь!» — продолжал взывать Рахим. «Я дал им слово! Они не пролили нашей крови!» «Кто ты такой, проклятый Шушану, чтобы давать слово врагу?» — продолжал наседать на Рахима Набузардан. Нурсин бросился к отцу, попытался удержать его руку. «Прочь!» — остановил его старик. «Или ты ляжешь вместе с братьями! Отдай их мне, Нереглисар! Они будут принесены в жертву!» Нурсин бросился к царю, склонился в пояс. «Государь, не позволяй Набузардану совершить поступок, о котором он будет потом жалеть. Мы не должны трогать греков. Задумайся, господин, что случится, если они подожгут дворец? Кроме того, кто поступит к нам на службу, если мы перебьем наемников?» Нереглисар переменился в лице. «Набузардан, прекрати! Твои сыновья будут похоронены с надлежащим почетом, я обещаю тебе!» «Послушай, Нереглисар!» — с убийственным спокойствием вымолвил Набузардан. «Либо ты отдашь мне этих ионийских ублюдков, либо я отказываюсь служить тебе!» «Ты ставишь мне условия?» — удивился Нереглисар. «Я требую свое!» — решительно заявил Набузардан. Я требую награду за одержанную победу. Ты требуешь слишком многого, Набузардан. Твой сын прав. Набузардан не ответил. Он застыл с мечом в руке. Между тем воин приволок на административный двор хныкающего жалкого Садыкию. «Вот этот повелитель лишил жизни сыновей Набузардана», — сообщил он. «И этого отдай мне», — потребовал Набузардан. Теперь подал голос Набонид. «К сожалению, Набузардан, мы должны и на этот раз отказать тебе. Этот человечушка является государственным трофеем. Мы должны иметь у себя запасного царя Иудеи, поэтому он останется жить». Нереглисар, спокойным, однако не предвещавшим ничего хорошего голосом, спросил Набузардан: «Ты отдашь мне мое?» «Как решит государственный совет, Набузардан?» «Тогда прощай!» Старик вложил меч в ножны, повернулся и направился к главным воротам. Все остальные намеченные мероприятия взял в свои руки Набонид. Он взял на себя труд оформить передачу власти. Тут же прямо у постели убитого царя продиктовал Нурсину манифест, в котором сообщалось, что Амель Мардук скоропостижно скончался. На этом месте Нурсин вопросительно глянул на царского голову. Тот решительно кивком подтвердил: именно скончался. И боги одарили царственностью зятя Навуходоносора, славного Нереглисара. Затем лично дал указание начальнику личной эмуки Нереглисара, где во дворце расставить караулы, сколько кесиров отправить в город для обеспечения спокойствия. Напомнил, что необходимо срочно взять под контроль оба моста и берега Ефрата. Новый правитель приказал Набониду, чтобы тот проследил, чтобы до утра убрали дворцовые покои и дворы, вымыли плиты и стены, привели священное место в надлежащий вид, так как завтра во дворце состоится заседание Государственного совета, а затем похороны прежнего царя. На этом формальности были закончены. Рахим вернулся домой с первым проблеском зари. Прежде всего, посидел у постели раненого Зирии, возле которого хлопотали два лекаря, приведенные на Насилим. Лица у них были мрачные, тяжелые. Вряд ли раненый дотянет до следующего вечера. У Рахима на смерть был глаз наметан. Вот и его дом скоро навестит Намтар. Явится за добычей. Тяжкая жертва. Но как без нее? Набузардану тяжелее. С другой стороны, смекнул Рахим, теперь Нурсин, второй сын, и может рассчитывать на богатое наследство. Тоже неплохо. Семья спасена. Завтра он разберется с Икишани. Может пойти сейчас? Пырнуть его мечом. Сегодня ночь беззакония, завтра можно только пугать. Ладно, Нергал с ним. Сил не было подняться. Нереглисар обещал Рахиму вновь взять его на службу. Правда, здоровье уже не то, что ранее, но ведь новый правитель подберет ему какое-нибудь хлебное место. Как иначе? К постели сына приблизилась Нупта, встала рядом, заплакала. Зирия кончался, в светильнике затрепетало пламя, затем погасло. Видно, в комнату вошел посланец Эришкигаль. Так и есть. Вот и Нупта тоненько заголосила. Зарыдала в углу Нана Селим, выходившая Зирию, когда тот едва не умер маленьким. Сердце в груди сжалось с такой силой, что потемнело в глазах. Рахим обнял Нупту за пояс, покрепче уцепился за нее, поднялся, затем неверной походкой покинул комнату. Его нестерпимо клонило в сон. С городских улиц доносились крики глашатаев, объявлявших о кончине царя. На крыше дома, где стояло ложе, ароматно запахло пакучей смолкой, которую привозили из Аравии. Наверное, в храмовых дворах жрецы принялись разжигать ритуальные костры. Со стороны дворца доносился мерный топот, звон оружия. По-видимому, часть эмуку Нереглисара вышла в город и начала занимать перекрестки, базары, храмовые дворы. Рахим вытянулся на ложе. Теперь, как назло, сон не шел к нему. Может, потому что встало солнце и все вокруг осветилось? Он долго смотрел в светлеющее, звонкое, прозрачное до головокружения небо, пока слезы не заполнили глазные впадины. Вспомнился последний выдох Зирии, протяжный, изматывающий, с хрипотцой. Так ли оно бывает? Так ли принимается за дело Намтар? Рахим не ведал. Ему стало совсем худо. Сердце заныло с такой силой, что потемнело в глазах. Неужели злой дух решил, что раз уж довелось заглянуть в дом, подставь спину, то лучше сразу двоих увести? Зачем два раза шляться? Смех смехом, но в тот миг Декум пронзительно и явственно ощутил, что жизнь прожита, что ему уже не встать. Не гаркнуть на Нана Селим, чтобы та побыстрее пошевеливалась, не погладить бок и левую грудь Нупты, его пчелки, с которой столько пройдено, пережито, не натянуть на себя взятый с бою парадный панцирь с подвижными пластинками, не взять кривой меч, выкованный в Дамаске. Надежней друга у него не было. С его помощью скопилась собственность, пришла слава, добыта честь. Сердце нестерпимо жгла горечь. Навернулись слезы, когда вспомнил об ушедшем к судьбе Зарии. Мельком прошмыгнула мысль, что Набузардана никогда не позовут во дворец. Но, впрочем, эта догадка не доставила ни радости, ни печали. Почувствовал облегчение, когда вспомнил о Луринду. Может, успеет добежать, проститься с дедом. Впрочем, зачем? Он сделал все, что мог. Теперь внучке не надо печалиться о том, как добыть хлеб для себя и своих детей, которых почему-то так и не посылал ей Господь. Что за наказание с этими женщинами? Никогда не знаешь, какого подвоха ждать от них. В любом случае, он выполнил свой долг. Пора на покой. Но все эти мысли шли мельком, налетами, пока не вспомнилось море. Единственный раз в жизни ему довелось проплыть необъятной водной гладью в молодости, в начале службы, по приказу Навуходоносора, из Библа в Ашкелон. Море напрочь сразило его, сухопутного парня. Гладь была неоглядна, и вокруг все вода и вода. Палуба покачивалась под ногами. От подобной непоседливости становилось страшно и весело. вечеру погода сменилась, налетел шторм. Он взмолился, простер руки к небу, а бородатый финикиец, хозяин судна, богохульно ржал над молодым халдеем и указывал на него пальцем. Уверял, это не шторм, а легкое волнение. Рахим не отвечал, но звездное небо, тишину и светлую мглу, вскоре опустившуюся на успокоившийся водный простор, счел божьим знаменьем, некой тайной, в которой ему тоже доверили поучаствовать. Рахим с необыкновенной ясностью увидал дальний берег. Полоска неведомой земли вдруг отчетливо обозначилась перед ним. Этим берегом было небо. В том и есть разгадка. Не подземные пропасти Эрешкигаль, не мрачные равнины Нижнего мира, но именно небо, пронизанное сияющей голубизной ладонь Создателя, небо кружило голову, звало к себе. Ближе к полудню явился гонец из дворца с приказом явиться во дворец. Нупта едва растолкала мужа. Тот сначала долго ничего не мог понять. Наконец сообразил, кивнул, начал собираться. Сил хватило. Облачился в парадные доспехи. Под них надел все чистое. По приставной лестнице спустился во двор, направился к выходу, упал прямо на пороге. Бросились к нему, а он даже не вскрикнул. Умер молча, покладисто. «Сердце сломалось», — так объяснила подругам внучка Рахима, подставь спину Луринду, что означает «смоква».